Глава вторая. Торопящийся человек. Эпиграф. Я хорошо знаю, от чего мне нужно бежать, но не знаю, к чему стремиться. Монтень. Манхэттен, суббота, 31 декабря, 8 часов 53 минуты. Ноты песни «All Along the Watchtower» «Бессменно на сторожевой башне». Это песня Боба Дилана из альбома, вышедшего в декабре 1967 года. Ее потом исполняли многие музыканты. Одна из самых знаменитых кавер-версий была записана Джимми Хендриксом в 1968 году. В британских чартах версия Хендрикса дошла до 5-го места, в американских — до 20-го. Сам Дилан высоко отзывался о кавер-версии, созданной Хендриксом, и на концертах предпочитал исполнять песню в его обработке. Гитарные аккорды Джимми Хендрикса лились из 11 колонок, установленных в машине. Звук идеального качества нарушал глухой и ровный рокот мотора. Дав газу, Итан быстро пересек деловой квартал города, такой оживленный в будни, совершенно пустой утром по субботам, а потом свернул к Мидтауну. Потребовалось всего ничего, чтобы вновь обрести уверенность в себе. Скорость, голубое небо, солнечные лучи, отражающиеся в окнах небоскребов — все это вместе делало Нью-Йорк прекрасным. А Итан обожал Нью-Йорк. Город, где чувствуешь себя как дома, когда некуда идти. Но сегодня утром что-то было не так. Улицы казались декорациями к фильму, словно это был совсем другой, непривычный Нью-Йорк. Он нахмурился, всматриваясь в пешеходов, машины, здания, но ничего необычного не заметил. Он нервно покрутил ручку приемника, пытаясь найти местную радиостанцию. Тысячи водителей такси объявили сегодня утром 48-часовую забастовку, выступая против муниципального проекта по обязательной установке GPS-навигаторов и терминала для оплаты банковскими карточками. Вот чего не хватало на улицах, и вот почему движение было таким свободным. Такси. Без своих легендарных желтых авто Манхэттен утратил нечто важное, то, что делало его таким привычным и знакомым. По мнению водителей, это попытка вмешаться в частную жизнь, поскольку такие системы, не говоря уже об их стоимости, позволяют властям отслеживать перемещение машин. По данным TCL, забастовка, число участников которой достигает почти 100%, будет проходить очень активно и вызовет значительное волнение в обществе. Уже сейчас у аэропортов Кеннеди и Ньюарк, а также у Пенсильванского вокзала выстроились длинные очереди. Итан взглянул на часы в машине и поморщился. Сегодня он должен быть в эфире знаменитого утреннего шоу «Суббота в Америке». Это была познавательная передача, которую каждые выходные смотрело более 6 миллионов телезрителей. Каждый раз после шоу продажи его книг и DVD просто зашкаливали, а в листе ожидания для участия в его тренингах и конференциях не оставалось места на много недель вперед. Он стал популярным благодаря прессе 3 года назад, и хотя его все еще иногда величали доктором, Итан не был врачом. Когда-то он действительно собирался изучать медицину в Сиэтле, но, проучившись в университете 4 года, понял, что ошибся. Обучение на медицинском факультете оказалось страшно дорогим, к тому же тянулось невероятно долго. Да и медицина его мало интересовала. Его не привлекала перспектива стать обычным терапевтом и посвятить жизнь насморкам и мигреням. Зато ужасно интересовало все, что так или иначе связано с психологией. Очень скоро он понял, что язык у него отлично подвешен и что он обладает даром воздействия на людей. Почему же не использовать свои таланты и не заняться тем, что увлекает больше всего в жизни — исследованием глубин человеческой психики? Но поскольку он был очень практичен и стремился преуспеть в жизни, надо было постараться найти популярную нишу на современном рынке. Книги, журналы пестрели новомодными словечками. Развитие личности, уроки счастья, гармония жизни, повышение самооценки, расширение сознания. И он понял, что в этой области ему открываются такие широкие возможности, за которые нужно просто ухватиться обеими руками. Тогда он бросил учебу и открыл небольшую частную практику по психотерапии на границе Морнингсайд-Хайтс и Восточного Гарлема. Несколько лет он помогал небогатым клиентам справляться с депрессией, разными формами зависимости, артритом и болями в спине. А потом понял, что именно это время определило всю его дальнейшую карьеру. Благодаря пациентам из соседних кварталов он окончательно сформировался, совершенствуя знания психологии, подпитываясь книгами и даже участвуя в семинарах по псевдодуховным практикам, тренингах «Как жить правильно» и слушая разных гуру, преуспевающих в самосовершенствовании. Начав копать в этом направлении, он вскоре выработал собственную методику, в основу которой легли и уже давно опробованные техники и всякие новшества. Позитивное мышление, поведенческая терапия, софрология, ролевые игры, театр, психодрама, люминотерапия, акупунктура, аффективная коммуникация. Примечание. Психодрама — это терапия, основанная на импровизированных сценариях, которые разыгрываются группой участников и позволяющая выявить неврозы. Он был одним из первых на Манхэттене, кто предложил методику «walk and talk» — прогулки и разговоры, которая состояла в том, что он заставлял пациентам говорить о себе во время прогулок по аллеям Центрального парка. Какая разница, что его лечение не имело под собой никаких научных обоснований? Если сеансы давали результаты даже в нескольких случаях, почему бы не продолжать в том же духе? 4 года назад его жизнь изменилась благодаря одному необычному происшествию. Вечером, уже собираясь закрывать кабинет, он увидел, что к нему направляется клиентка с мальчиком лет 12. Несмотря на солнечные очки и скрывавший волосы шелковый платок, Итан сразу узнал Лоретту Краун, продюсера и ведущую знаменитого ток-шоу, названного ее именем. Как получилось, что эта афроамериканская телезвезда, одна из самых богатых и влиятельных дам в шоу-бизнесе, стояла перед дверями его скромного кабинета в Гарлеме? Ответ прост. Все дело было в ее домработнице. Несколько месяцев назад Итан так умело и быстро помог ей избавиться от мучительной хронической мигрени благодаря всего 3 сеансам акупунктуры, что она всюду только о нем и говорила. В конце концов, история чудесного исцеления стала известной ее хозяйке. Лоретта пришла из-за сына, страдавшего посттравматическим неврозом с тех пор, как 2 года назад трагически погиб его отец. Это случилось во время морской прогулки на яхте. Уступив просьбам сына дать ему порулить, отец в конце концов на несколько минут передал ему штурвал. Сам он в это время стал убирать паруса, и сильный порыв ветра сбросил его в море, а ребенок, не зная, что нужно делать, чтобы остановить лодку, прыгнул в холодные воды Атлантики вслед за ним. Час спустя спасателям удалось достать из воды только его одного. С тех пор мальчик ужасно страдал от чувства вины, его преследовали страхи, ночные кошмары и навязчивые воспоминания, вновь и вновь заставлявшие его переживать трагедию. Когда Итан познакомился с ним, ребенка мучили бессонница и лихорадка, он не мог ни на чем сосредоточиться и уже много месяцев не ходил в школу. Лоретта Краун обращалась к самым известным психологам Восточного побережья, но ни антидепрессанты, ни бета-адреноблокаторы, ни гипноз не помогали. Итуна же сыграли на руку удача и интуиция. Несколько сеансов по методу ДПДГ помогли ребенку оживить этот болезненный эпизод, давая мозгу возможность реорганизовать воспоминания и переварить пережитую трагедию. Метод ДПДГ — Денсибилизация и переработка движениями глаз. Психотерапевтический метод, использующийся для лечения посттравматического синдрома. Основан на ритмичном движении глаз, напоминающем то, что происходит во время сна. Это позволяет мозгу быстро «переработать» в кавычках шок, вызванный произошедшей травмой. После того, как мальчику стало легче и опасность миновала, Лоретта Краун захотела отблагодарить врача. Она уговорила его написать книгу о своем опыте терапевта, а потом стала приглашать на свою передачу. За 20 лет работы в эфире «Королева ток-шоу» создала из своей программы настоящую общественную организацию. Лоретта руководила передачами на почти 150 местных каналах. Иногда ее аудитория насчитывала больше 15 миллионов зрителей, при этом на 80% она состояла из женщин. Как и Ларри Кинг, Лоретта была идолом поп-культуры и имела огромное влияние на миллионы людей. После того, как она расхвалила книгу Итана в эфире, он обнаружил, что продажи выросли в несколько раз. О молодом терапевте сразу же стали выходить статьи в прессе, его стали приглашать на другие радио и телепрограммы. В конце концов, не прошло и полугода, как он стал постоянным гостем телепередач, посвященных психологии. Итан немедленно воспользовался подаренным шансом и сейчас уже был главой маленькой финансовой империи. Он активно распространял свое «учение» при помощи книг, конференций, дорогостоящих стажировок, интернет-сайтов, DVD, аудиокниг, дзен-календарей и компакт-дисков для релаксации. А недавно несколько университетов даже предложили ему вести «курсы счастья», предмет, ставший очень модным на многих факультетах после того, как молодой психолог Таль Бен Шакар стал развивать эту тему на своих лекциях в Гарварде. У зрителей Итан вызывал доверие. Он был умен и уверен в себе, но не высокомерен. Никогда не пытался выставить себя духовным гуру, что делало его слова еще убедительнее. Говорил он гладко и убеждал здравомыслием, прекрасно понимая современных зрителей, всегда исполненных сомнений. Он предлагал решать проблемы, обходясь без психоанализа и антидепрессантов, хотя сам не мог прожить без Прозака. Это препарат из разряда антидепрессантов, улучшающий настроение, снижающий напряженность, тревожность и чувство страха. Он проповедовал простую жизнь без привязанности к материальным благам, а сам жил роскошно и суетно, превозносил семейные ценности, дружбу, общественную деятельность, а сам жил в полном одиночестве. «Делайте то, что я говорю». Перед тем, как свернуть на Бродвей, Итан снизил скорость. Хотя время поджимало, ему хотелось проехать по Таймс-сквер последняя дань прошлому. Это продолжалось 15 лет. 15 лет изо дня в день, с того осеннего вечера, когда он оставил прежнюю жизнь, надеясь стать кем-то совершенно другим. Он остановился около гостиницы «Мариотт», отдал ключи от машины, чтобы ее поставили на стоянку, но вместо того, чтобы войти в отель, перешел на другую сторону улицы. Таймс-сквер была почти совсем пуста. Посреди улицы скакала группа подвыпивших японцев, которые фотографировали друг друга, пародируя любимый телесериал и выкрикивая «Ятта!». Переводится примерно как «Я сделал это». Этот выкрик вошел в моду благодаря персонажу Хиро Накамура из американского сериала «Герои». Итан закурил. Газетный автомат так и стоял на прежнем месте, как ему и помнилось. Он сунул монетку и взял сегодняшнюю «Нью-Йорк Таймс». Газету он купил ради приложения «Искусство и культура», где на первой полосе красовалась его фотография и подпись к ней «Психоаналитик, который соблазняет Америку». Вначале планировалось, что приложение выйдет на следующей неделе, но благодаря своим связям Итан смог ускорить публикацию, чтобы отметить странную дату, о которой знал только он один. Он быстро проглядел статью, она была довольно комплиментарная и выглядела как посвящение. Он ударил кулаком по железной дверце уличного телефона-автомата. Вуаля! Удалось! Он сдержал обещание передавиться в «Нью-Йорк Таймс» ровно через 15 лет. Он выбрался из грязи в князи, а тут принято говорить: «Если ты чего-то добился в Нью-Йорке, то уже нигде не пропадешь». На другой стороне двое рабочих меняли стекло в витрине Virgin Megastore. Поглядев на них, Итан вспомнил, как 15 лет назад работал на стройке с Джимми. Возможно, он впервые по-настоящему задумался о пройденном пути. Эту же самую улицу он пересек 15 лет назад. 15 метров, чтобы оказаться на другой стороне. 15 лет, чтобы добиться славы. На него нахлынули воспоминания, но он отогнал их прочь. Конечно, чтобы достичь этого, многим пришлось пожертвовать, остаться в полном одиночестве. Но игра стоила свеч. Наблюдая за толпой, двигающейся в южном направлении, он почувствовал легкую грусть. Немного странно, что рядом нет никого, с кем можно было бы разделить радость успеха. Разве нет? На миг перед глазами мелькнула картина. Зеленые глаза Селин, смотрящие на него. Она опустила ресницы, и видение исчезло. Итан подавил внезапно охватившую его дрожь, затем нахлынуло чувство абсолютной потерянности. «Да нет же! Возьми себя в руки! Жизнь прекрасна! У тебя есть все, что хочешь, и ты прекрасно знаешь, что человек одинок! В самые тяжелые и важные моменты жизни человек всегда один!» Ты совсем один, когда проходит любовь, один, когда рано утром заявляются копы, один, когда врач сообщает, что у тебя рак, один, когда подыхаешь. Он заставил себя отогнать печаль, чтобы избежать депрессии, всегда следующей за большим достижением, нужно было во что бы то ни стало придумать новую цель на следующие несколько лет. Он на минуту задумался, может, заняться политикой? Ему уже намекали на возможность стать членом команды в муниципалитете. Он чувствовал, что если целиком посвятит себя этому, то может стать мэром Нью-Йорка. Не на этих выборах, а на следующих, через 8 лет. Вот о чем он мечтал, когда в кармане загудел BlackBerry. Продюсер NBC волновалась, почему он опаздывает. Итан пробежал несколько кварталов до Рокфеллер-центра. Добравшись до 5-й авеню, он свернул между 49-й и 50-й и проскользнул в цветущий Channel Gardens, парк рядом с Tower Plaza. Ветер трепал флаги и нарушал идеальную симметрию водяных струй, бьющих из фонтанов. Только сегодня программа шла не из студии, расположенной в General Electric Building, а транслировалась прямо с улицы у всех на виду, на знаменитой эспланаде, в 2 шагах от катка, под взглядом сверкающего бронзового Прометея. Итан едва успел к гримеру. И вот уже на съемочной площадке его встречает Мэдалайн Девин, звезда утреннего эфира. Беседа с ним должна была занять 5 минут. Между прямым включением Джеймса Бланта, настоящее имя Джеймс Хиллиер Блант, это популярный английский певец и музыкант, и журналистским расследованием загадочного исчезновения Элисон Харрисон, богатой наследницы, скандально известной благодаря беспорядочному образу жизни. Конец рекламной паузы. Эфир через 30 секунд. Мэдалайн Девин в костюме пастельных тонов в последний раз перечитывала свои заметки. У нее были кукольное личико, фарфоровые зубки и платиновые волосы, убранные в хвост на затылке. Гример закончила освещать ее макияж, и ведущая жизнерадостно объявила: «Наш следующий гость размышляет о мудрости в проявлении чувств и самоуважении. Его советы помогают пережить сложные периоды в жизни и разглядеть ее светлую сторону. Его имя возглавляет все списки лауреатов, а его книги помогают раскрыть неожиданные стороны нашей личности. Дамы и господа, встречайте Итана Уитакера». Итан занял свое место под грохот аплодисментов. Нелегко идти после самого Джеймса Бланта, но он им сейчас покажет силу своей всепокоряющей харизмы. Казалось, что на съемочной площадке «Субботы в Америке» страшно жарко из-за дымящихся кружек с кофе, стоявших перед каждым гостем. Большие корзинки с венскими булочками и фруктами создавали ощущение, что вы пришли на завтрак к друзьям. Мэдалайн Девин начала беседу самым дружеским тоном. Программа выходила в самое лучшее время, когда у экранов зрителей больше всего, все было согласовано. Итан знал, что подводных камней и заковыристых вопросов бояться не стоит. Самое главное — быть достаточно убедительным и улыбаться. Он поудобнее уселся в кресле и расслабился, отдаваясь гладкому ходу беседы. Ведущая. В своих книгах и выступлениях вы постоянно напоминаете о необходимости позитивного отношения к жизни. Итан. Это правда. Для своего же блага мы должны гнать от себя негативные мысли, всегда видеть стакан наполовину полным, а не пустым. Чтобы добиться этого, нужно избавиться от внутренней предвзятости по отношению к самому себе, которая мешает идти вперед. Прочь сомнения. Не говорите себе больше «я бы хотел», говорите «я хочу». Не говорите больше «я бы мог», говорите «я могу». Вынужденно из раза в раз повторять одни и те же фразы, Итан чувствовал себя какой-то заводной куклой. Ведущая. Не следует путать удовольствие и счастье, не так ли? Итан. Это верно. Поиск простейших удовольствий не приводит к длительному счастью. Настоящее счастье возникает, когда ты повернут к другим, нацеливаешься на долгие отношения, на дружбу и на любовь, совершаешь бескорыстные поступки. Индивидуализм — это иллюзия. Только делая хорошо другим, мы получаем шанс добиться чего-то хорошего для себя. Сколько красивых фраз, которых он никогда не говорил самому себе. Ах, как легко играть в профессора и выдавать перлы мудрости, и совсем другое дело — жить так самому. Итан. Мы живем в обществе, которое все богатеет и богатеет, но вовсе не становится от этого счастливее. Ведущая. Почему вы так думаете? Итан. Видите ли, Мэдалайн, наша страна потребляет 3/4 производимых в мире антидепрессантов. Ведущая. И как вырваться из этого порочного круга? Итан. Нужно придавать больше смысла повседневному существованию. Ведущая. То есть? Итан. Мэдалайн. У вас никогда не возникало ощущения, что жизнь от вас ускользает? Никогда не возникало ощущения, что вы живете в мире, где царит барахло? В мире, где наши желания формируются рекламой, где то, что мы покупаем, зависит от точки зрения соседа, а наши мысли — от того, что передают по телевидению. Все чаще и чаще на него стала накатывать усталость от участия в этом медиа-цирковом представлении, но как еще в наше время выгодно показать себя перед конкурентами? Ведущая. Существует ли рецепт счастья? Итан. Мы должны дерзнуть измениться, стать хозяевами собственной жизни, рискнуть заглянуть вглубь себя. Ведущая. А у каждого ли есть шанс достичь счастья? Итан. Я уверен, что не существует такой штуки, как судьба. Я думаю, мы должны брать на себя всю полноту ответственности за то, что происходит. И еще мне кажется, что у каждого есть шанс стать счастливым, только нужно развивать эту способность в себе. Итан несколько раз прищурился, чтобы скрыть зевоту, следствие бурной ночи. Необходимо было сосредоточиться. Он настороженно относился к прямому эфиру, ведь малейшая оговорка способна оказаться роковой. И если удачная передача может вознести до небес, то провал наверняка разрушит карьеру. Несколько секунд он в шутку себя запугивал. Что произойдет, если он позволит себе некорректные замечания по поводу национальных меньшинств, женщин, религии, секса? Что произойдет, если он, например, разоткровенничается? «Знаете, Мэдалайн, вчера вечером я дрючил девочку по вызову, к тому же так торопился, что по дороге домой раздолбал машину». День-два этот эпизод был бы номером один на Ютьюбе и Daily Motion. камня на камне не оставляя от его репутации терапевта и прокладывая ему прямую дорогу к безвестности и нищете. Он попытался сосредоточиться, кинул быстрый взгляд на монитор, голубая рубашка неплохо смотрелась на экране, а благодаря автозагару казалось, что он только что вернулся из отпуска. Слегка откашлялся и уверенно объявил. «Итан, нужно научиться жить в настоящем. Слишком часто, оглядываясь в прошлое, мы мусолим чувство сожаления и вины. Слишком надеяться на будущее означает убаюкивать себя иллюзиями. Единственное, что имеет значение в жизни – настоящий момент». Ведущая. И последний совет для наших телезрителей. Итан. Торопитесь жить, торопитесь любить. Ведь вы не знаете, сколько времени вам осталось. Нам всегда кажется, что время еще есть, но это не так. В один прекрасный день мы понимаем, что прошли точку невозврата, и уже слишком поздно. Ведущая. Точку невозврата? Итан. Это момент, когда понимаешь, что назад пути нет. Момент, когда понимаешь, что шанс упущен. Итан в гримерной смывал экранный макияж. Он был доволен выступлением. Эта мысль, которая пришла ему в голову в конце интервью про точку невозврата, была интересной находкой, которую, пожалуй, имеет смысл доработать на семинарах или в книжке. Мэдалайн Дэвин зашла к нему, чтобы поздравить с удачной передачей. Ей было нужно снять несколько кадров с Итаном в жизни, чтобы выложить на сайт программы. «Идеально было бы поснимать вас в кабинете, если вам удобно». Итану было неудобно, но он не подал вида. Никакого желания тащить за собой какого-нибудь любопытного проныру у него сегодня утром не было. «Фрэнк может поехать прямо сейчас», — предложила Мэдалайн, указывая на оператора. «Через час все будет отснято». Итан секунду поколебался. «Мэдалайн Дэвин нельзя говорить «нет», и NBC нельзя говорить «нет». Это деловой вопрос. А Уорхол был убежден — бизнес есть бизнес». С другой стороны, он не планировал появляться в офисе сегодня утром. Образ рыжеволосой девушки, загадочной и опасной, не выходил у него из головы, и он испытывал только одно желание — вернуться на яхту и убедиться в том, что она исчезла из его постели. — Ну что же, Итан, договорились? — Нет, Мэдалайн, давайте не сегодня, — наконец решился он, но вместо этого услышал, как его собственный голос произносит — «Конечно. Скажите Фрэнку, пусть едет за мной».